Глава 75. Когда Сьюзен пришла в приемную на автоответчике, ее ждало сообщение от Пита Санчеса. С торжеством она прослушала известие о том, что они нашли кольцо. «Это может оказаться очень важным», — подумала она. Она с минуту посидела за столом, мысленно составляя кусочки головоломки. Возможно, кольца и не были ключом к раскрытию преступления, но они являлись связующим звеном между всеми жертвами. И если она права, смерть Тиффани была вызвана не тем, что у нее было такое кольцо, а опасением, как бы она не опознала человека, купившего несколько таких же колец в сувенирной лавочке в Гринвич-Виллидже. Попробую изложить свою теорию Питу, а там посмотрим, что будет, — решила Сьюзен, берясь за телефон. По голосу Санчеса было слышно, что он пребывает в превосходном настроении. «В конторе окружного прокурора допрашивают подозреваемого», — радостно сообщил он. «Один из моих осведомителей навел нас на пару свидетелей, слышавших, как он расписывал, что собирается сделать с Тиффани. Так прямо и сказал, что возвращается в грот и задаст ей жару. Он расколется. Ладно, что там с этим паршивым колечком?» Сьюзен старалась как можно тщательнее подбирать слова. «Пит, возможно, я глубоко заблуждаюсь, но мне кажется, что эти бирюзовые кольца имеют самое непосредственное отношение к делу. Одно из них было найдено среди личных вещей женщины, пропавшей без вести 3 года назад. В понедельник мне на радио позвонила другая женщина и пообещала показать еще одно такое же кольцо. Мы считаем, что она потом передумала и решила послать кольцо по почте. Она попала под машину в тот самый момент, когда направлялась в почтовое отделение. Полиция все еще расследует это дело, но, судя по всему, она не сама упала, ее толкнули. Тиффани обещала прислать свое кольцо, но передумала и решила оставить его у себя как воспоминание о былой любви. А потом она его выбросила, но тот, кто ее убил, об этом не знал. К тому же я не уверена, Сьюзен, — перебил ее Санчес, — парень, убивший Тиффани, арестован. Не понимаю, при чем тут кольцо с бирюзой? Мы знаем, что она говорила с тобой о своем бывшем дружке, парне по имени Мэтт Бауэр, и мы его проверили. В среду вечером он был с родителями в Вавилоне, гостил у своей невесты. Они обсуждали свадебные планы. Он уехал туда с родителями и с ними же вернулся много позже полуночи. Так что он чист. Поверь мне, Пит, это кольцо может оказаться очень важным. Оно у тебя? Прямо передо мной. Подожди минутку. Сьюзен порылась в сумке и вытащила из бумажника кольцо, которое дала ей Джейн Клаузен. Пит, ты не мог бы описать мне свое кольцо? Да ради бога. Кусочки бирюзы, влепленные в дешевый ободок. Сьюзен, таким колечком цена грош за дюжину в базарный день. Внутри что-нибудь написано? Написано. Но разобрать трудно. Ладно, тут говорится, ты мне принадлежишь. Сьюзен рванула на себя верхний ящик стола и принялась рыться, пока не нашла лупу. Она поместила кольцо Регины Клаузен под лампу, чтобы рассмотреть его получше. — Пит, у тебя лупа есть? — Да, где-то тут лежала. — Прошу тебя, сделай одолжение. Я хочу сравнить гравировку на кольцах. На том, что я держу в руке, большое заглавное «Т» с петлей. «Д» и «Л» тоже с широкими петлями. «Т» и «Л» похоже, а вот «Д» у меня без петли, — отрапортовал Пит. — Сьюзен, что происходит? Пит, прошу тебя, давай сделаем так, — умоляюще попросила Сьюзен. — Обращайся с этим кольцом, как с материальной уликой. Закажи в своей лаборатории увеличенные снимки со всех ракурсов и пришли их мне по факсу. И еще одно. Я хочу сама поговорить с Мэттом Бауэром. Ты не дашь мне его номер телефона? «Сьюзен, парень чист», — снисходительно заметил Пит. «Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Прошу тебя, Пит. Я же шла тебе навстречу, когда работала у окружного прокурора». После минутного раздумья Санчес сказал: «Карандаш есть? Пиши номер». Когда Сьюзен повторила ему номер, чтобы убедиться, что записала правильно, он заговорил чисто профессиональным тоном. «Сьюзен, я уверен, что мы задержали убийцу Тиффани. Но если у тебя появится что-то еще, я хочу об этом знать». «Договорились», — пообещала Сьюзен. Только она повесила трубку, как Дженнет объявила, что ей звонит Крис Райан. Он рассказал ей все, что успел узнать о Дугласе Лейтоне, заключив свое сообщение следующим резюме. «Сьюзи, мы идем по горячему следу». «Ты даже сам не догадываешься, насколько ты прав», — подумала Сьюзен. Она попросила Криса держать ее в курсе и предупредила Дженнет, что ждет важнейший факс из Йонкерса.